Приложение. Извлечение из перлов поэзии, сотворенных несколькими гениями того времени. Напечатано в 17 веке без выходных данных. Хранится в отделе графства Гуадальмедина, архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо, Севилья. Дон Франсиско де Кеведо. Эпитафия маркизу Амбросио Спиноле, главнокомандующему католической армией во Фландрии. Сонет. То, для чего понадобилось втрое троянский конь и хитрость Одиссея, во Фландрии свершил ты страх посея своим клинком и мужеством героя. Твоя когорта, бранный пыл у Троя, пошла на штурм, и пали перед нею Фрисландия и Бреда Цепинея, знамена побросав на поле боя. В мятежном Фальце ты стоял над бездной, но твердо положил к подножью трона оплот еретиков рукой железной. Тобою Бреду обрела корона. В Италии обрел ты рай небесный. О, боль невосполнимого урона! Кавалер в желтом калете. Сонет, посвященный благородной старости Иньиго Бальбао. Черт побери, из области преданья, и тот рубака, страх ему неведом, и мальчик, что за ним стремился следом, и не искал для стычек оправданья. О том вояке плачет мирозданье, о жарких схватках под открытым небом, и о клинке, приученном к победам, трубы походной скорбное рыдание. Те подвиги, что вы знавали вместе, над смертью и забвением возвысьте. Пускай не канут в вечность без возврата. Пускай оруженосец честь по чести расскажет повесть храброго солдата, отважного Диего Алатристе. Дон Педро Кальдерон де Лабарка. Оборона Терхейдена. Фрагмент третьего действия знаменитой комедии «Осада Бреды». Дон Фадрике Басан. Ах, если бы к нам сегодня стремглав прискакал Энрике! Уж то-то была бы радость! Вот день-то был бы великий! Дон Висенте Пиментель. Да где уж, эта удача едва ли нам улыбнется. Алонсо Ладрон, капитан. А спорим, он не иначе с союзниками столкнется. Такое племя чудное. Наш клич всегда одинаков. Ломи, Испания, к бою, святой апостол Иаков. У римлян ума не вдосталь. Не все они понимают. Святой Иаков апостол. Его и народцы знают, но верят глупой гурьбою в нелепости нового сорта. Ломи, Испания, к бою — одно из прозваний черта. По мнению итальянцев, что рыскают по округам, у нас, бесстыжих испанцев, и бог, и дьявол к услугам. Дон Франциско де Медина. Что ж, если Энрике скачет антверпенскую дорогой, примкнет к итальянцам, значит... Звучит сигнал к бою. Дон Фадрике. Ну вот, началось тревогой. Похоже, прорыв. Алонсо. О тело Господне! Пусть итальянцы покамест вступают в дело. Пускай постоят испанцы в сторонке. Дон Фадрике. Тссс, бога ради, болтать не твоя забота. Не то завоешь в отряде у доброго петлеплета. С врагом-то мерится силой, кто шпагой работал вяло. Дон Гонсало Фернандес де Кордова. Бежал? Дон Фадрике. Спаси и помилуй. Такого не доставало. Уж лучше в бою кончина, чем драпать, не давши сдачи. Кто сдрейфил, тот не мужчина. И не испанец тем паче. Дон Гонсало. И точно. Верность присяге — основа страны и трона. В атаке — хвала отваге. Но сверх похвал — оборона, где насмерть стоят редуты. Дон Фадрике. Когда бы неверность флагу, какие, скажите, путы сдержали б дающих тягу? Алонсо. Хотя против их народа я ничего не имею. Фламандцев побить придется, не то подвесят за шею. Бой лучше, будь он не ладен, скрещенье трех перекладин. Слышен барабанный бой. Дон Висенте. Ого, как рубятся рьяно! Слышен барабанный бой. Дон Фадрике. В железном грохоте боя, как славно дробь барабана слилась с поющей трубою. Дон Франсиско де Медина. Глядите, какие танцы! Там строй прорывают роты! Дон Фадрике. Держитесь же, итальянцы! Алонсо. Проклятые обормоты! Не выдержат ведь, карамба! Где надо, они не тянут! Дон Гонсало. А вот и Дон Педро Амба. Алонсо. В сторону. Не к полночи будь помянут. Дон Гонсало. Умрет, а назад ни шагу. Равно, как его ребята. Слышен барабанный бой. Дон Фадрике. А я заставляю шпагу, вот тягостный долг солдата, томиться, уткнувшись в ножны, ржаветь и стыть без движения. Но действия невозможны. Приказ — не вступать в сражение, в засаде сидеть. О, Боже! Не просто служить короне. Дон Висенте. Глядите, вот там, похоже, пробита брешь в обороне, и надвое фланг расколот. О, дьявол, дурные шутки! Там в город вступают. Алонсо. В город? Дон Фадрике. Как в город? Ну, это дудки. Еще чего не хватало. Закроем врагу дорогу. Дон Висенте. Стоять, приказ генерала. Но к черту его, ей-богу! Вперед! Дон Гонсало. Нарушать приказы? Одумайтесь, кабальеро! Дон Фадрике. Приказы — пустые фразы, когда особая мера нужна. Ведь случай особый. Дон Висенте. Умерьте пыл и взгляните. Стих ветер, дышавший злобой. Застыло солнце в зените. Явив чудесные свойства под триумфальные крики, природа славит геройство, проявленное Энрике. Врагу преградив дорогу, отважно, неколебимо, как вовремя на подмогу пришел он солдатам Рима. Восстал италийский воин на поле сечи кровавой, но кто всех больше достоин венчаться бессмертной славой? Конечно же, Карло Рома! Такой ему жребий выпал, да вспомнит о нем корона, пожаловав герб и титул, и прочее в том же роде, от дома и до амбара, и всяческие угодья за верность его удара. Испанцы убранной славы не раз гостили под кровом, прочь зависть. Мы трижды правы, венчая венцом лавровым Италию. Дон Франсиско де Медина. Несомненно, и тот достоин внимания, кто знамя спасал от плена, издевок и поруганья. Кто выстоял честно в драке, разбив англичан с налета? Конечно, это вояки полковника Петлеплета. И есть между ними некто, не сдавший врагу ни пяди. Дон Гонсало. Но кто этот Марс и Гектор с огнем в горделивом взгляде? Алонсо. Диего де Алатристе, не ведавший поражений. В сверканье, звоне и свисте клинков на полях сражений. Дон Гонсало. Конечно, ему по праву, не меньше, чем Карлу Рома, воздаст Испания славу среди победного грома. Каким отважным народом Терхейден в бою не отдан. Дон Фадрике. Повержены и бескрылы враги испанской державы. Разметаны вражьи силы, но вечно сиянье славы, которую мы стяжали, венчая лавром Порфиру. Пусть бронзовые скрижали об этом расскажут миру.